Август. 1 августа. «Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите. Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Никто не удивляется, когда служащие, например, на войне, исполняют свой долг с истинным самоотвержением, забывая себя, чтобы строго следовать приказанию начальства. Все это находят совершенно естественным, и за одно исполнение долга никто из них не ожидает награды. Мы же слишком склонны приписывать себе некоторую долю достоинства в том, что нам иногда удается исполнить, забывая, что мы лишь рабы нашего божественного учителя, получившие от него все и не стоящие ничего, что мы сами по себе ничего не можем достигнуть и получаем силу и возможность действовать только от него. Не будем же никогда забывать нашего полного ничтожества, сознавая, насколько все наши дела ничего не стоят сравнительно с тем, что мы получаем ежедневно от Господа. Кто же из нас вправе сказать искренно, что он исполнил все, что ему приказано? Но даже если бы это было так, будем всегда помнить, что мы лишь рабы, сделавшие то, что должны были сделать. 2 августа. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Евангелие от Луки, 10 глава, 42 стих. Господь ясно сказал, одно только нужно, все другое второстепенно, все другое явится само собой, насколько оно нужно нам, и об этом заботиться не стоит. Какая же это благая часть избранной Марии, которая удостоилась одобрения Спасителя? Мария, по-видимому, бездействовала, она сидела у его ног, погрузилась в беседу с ним, и эти божественные слова сделались для нее живым источником веры и истины. Как часто наши заботы и ежедневные занятия заглушают нас этот голос Спасителя, который, однако, так нужен для нашей духовной жизни. Все внешнее часто слишком поглощает нас. В этом постоянном лихорадочном движении мы не находим времени для размышлений и молитвы. Не будем же более допускать этого. Вспомним про Марию, вспомним, что Господь назвал благою частью то, что она избрала. Непременно каждый день посвятим часть нашего времени беседе с Богом. В тишине уединения, возвышая нашу душу к Нему, поспешим к этому живому источнику, чтобы почерпнуть от Него силу для исполнения нашего ежедневного труда. И эта сила, это высшее благо, эта благая часть уже не отнимется от нас никогда. 3 августа. «Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков». Откровение, 1 глава, 17 по 18 стихи. Подумайте, как мелочно, как несовершенно, как неудовлетворительна наша земная жизнь. Мы стремимся к цели, которая оказывается недосягаема. Мы мечтаем о всем том, что хотели бы исполнить, но когда беремся за дело, неумелые наши руки нередко опускаются в бессилие. Перед нами являются проблески той бесконечной любви, которая вполне забывает себя, не знает злобы, не помнит обид, любви, которая долготерпит, не ищет своего, не раздражается, все переносит. Мы находим эту совершенную любовь в лице Христа Спасителя, и внутренний голос говорит нам: «Я хочу научиться такой любви, я хочу иметь ее в себе». Но старания наши тщетны, они рушатся при первом же препятствии. Мы стараемся сохранить спокойствие духа, приобрести кроткий нрав, заботиться только о пользе ближнего, но когда день приходит к концу, и мы перебираем в нашей памяти все наши действия, то приходится проливать слезы отчаяния, осознавая, как мы еще далеки от намеченной цели. У нас бесконечная потребность мира, мы жаждем этого мира, превосходящего разум, мы ищем его, но не находим нигде. И на земле все так. Всегда и всюду ищем и необъятного, нас ничто не удовлетворяет, потому что все, что мы имеем, несовершенно и неполно. Но все эти отдельные части — это проблески, которые привлекают, но не удовлетворяют нас. Все сливается в полную гармонию в лице воскресшего Спасителя. Он сам есть источник совершенства, источник жизни вечной, и в нем одном мы обретаем всю ту полноту жизни, которой мы жаждем. 4 августа. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих. «Если бы ты знала». Да, часто в жизни, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, когда нам случается всеми силами противиться тому, что предстоит исполнить, если бы мы знали, что в этом именно заключается для нас источник жизни, мы бы, конечно, приняли все посланное нам с готовностью. Поэтому не будем никогда пренебрегать никакую, даже самую трудную обязанностью. Если она встречается нам, значит, Господь сам нам ее посылает не без цели. И, может быть, мы никогда не получим то великое духовное сокровище, которое заключается именно в исполнении этой обязанности, если пропустим случай сделать то, что назначено нам Господом. Нередко случается нам терпеть обиды, несправедливости от наших ближних, и, возмущаясь против такого обращения с нами, мы говорим, что легче покориться испытанию, посланному Господом, чем перенести столько горя от людей. Но не есть ли и это испытание от Бога? Если Он допускает, значит, Он и посылает для нашего же усовершенствования. Будем же все принимать с любовью и покорностью, как бы прямо из рук самого Спасителя, и нам будет легче. Будем просить Его дать нам воду живую, даже если она исходит для нас из горького источника. 5 августа. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Мы на земле не для того, чтобы жить для себя и искать собственного счастья. Весь мир состоит из огромной семьи людей, которые все между собой братья, и которые все обязаны друг другу помогать, друг другу поощрять, друг другу облегчать все тяжести жизни. Ничего нет безотраднее жизни одинокой, в которой некого любить и некому помочь. Но такая жизнь для христианина невозможна. Самые одинокие, не имеющие своей семьи, все же окружены людьми, которые могут нуждаться в них. И стараясь отыскать эти нужды, стараясь участием своим вызвать к нам доверие несчастных наших братьев, мы, несомненно, исполним закон Христов. Закон этот весь дышит любовью, он весь заключается в ней одной, а любящий брата, конечно, будет всегда носить его бремя и тем облегчит его тяжелый крест. Будем же помнить, что все, что мы имеем, не нам принадлежит. Наши силы, наши способности и все дары, полученные нами от Господа, должны быть отданы на служение ближним. 6 августа. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих. Не всегда удается нам довести до конца задуманное нами доброе дело. Как часто являются препятствия, с которыми надо бороться, как часто и люди, и обстоятельства, все противится нам. Тогда мы падаем духом, нам кажется, что сил не хватает продолжать борьбу, и мы готовы отказаться от начатого дела. Но истинный христианин не может унывать. Он знает, что Господь благословит его намерение, если оно действительно того достойно. И, передав все в его руки, он твердо идет вперед, не щадя ни сил своих, ни стараний, забывая себя, безропотно перенося все затруднения. Имея в виду только конечную цель своего дела, он прислушивается лишь к голосу Спасителя, повторяющему ему при всякой неудаче. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в меня веруйте!» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. И слова эти ведут его все далее вперед. 7 августа. «А мы — рабы ваши для Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Рассказывают про одного знаменитого художника, который расписывал потолок в соборе Святого Петра, что он прикреплял маленькую лампочку к своей шапке, чтобы его тень не падала на живопись. И нам хорошо бы последовать этому примеру и никогда не омрачать собой тот свет, при котором мы работаем. Нам надо так постановить себя в отношении к своему делу, чтобы наше «я» не бросало тень на то, что мы делаем во имя Христа. Нелегко, без сомнения, прожить всю жизнь так, чтобы при исполнении нашей обязанности ничего личного не вмешивалось в наше расположение. Искушение подчас очень сильно. Обстоятельства складываются не по-нашему. Нам кажется, что нас не ценят и не оказывают нам должного уважения. Естественно, является в нас чувство оскорбленного самолюбия, и чувство это нередко охлаждает наше рвение и вселяет рознь в отношения наши к нашим сотрудникам. Но в таком действии нет христианского духа, и сам Христос поступал иначе. Никакая обида, никакое пренебрежение, будь оно кажущееся или действительное, не должны уменьшать нашу ревность и постоянство в исполнении долга. Щепетильность не входит в число плодов Духа Святаго. 8 августа. «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Как различные понятия человеческие и евангельские. То, что в свете принято презирать, то в глазах Божиих имеет цену. Эти нищие духом, которым обещана такая великая награда, как часто находятся в унижении и в презрении на земле. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание апостола Якова, 4 глава, 6 стих. Как часто в Священном Писании мы встречаем похвалу смиренным, между тем, как в жизни их редко ценят. Но блаженны смиренные, сознающие свою греховность, свое бессилие, понимающие все свое недостоинство и считающие себя ниже всех. Поэтому они за все благодарны, все готовы уступить другим. И им, ничего не ожидающим, полагающимся только на милосердие Божие, Господь обещает Царство Небесное. Они, справедливо считая себя ничем, способнее принять силу благодати Божией, которая обещана смиренному и сокрушенному сердцу. Таким образом, и на земле они уже счастливее других, ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. И слова апостола Павла напоминают нам также, что «Царствие Божие — не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. 9 августа. «Тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, слава!» Послание к Ефесеям, 3 глава, 20 стих. Часто приходится слышать, что трудно бывает молиться. И у всех нас, к несчастью, часто ослабевает вера, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах или долго не получаем ответа на нашу молитву. Мы падаем духом и иногда даже перестаем вовсе молиться. Но если бы мы относились к Господу, как к любящему Отцу, если бы мы твердо верили Его Слову, мы бы никогда не оставляли молитву. Господь часто медлит с ответом по причинам, которые от нас скрыты, но это не значит, что Он нас не слышит. Когда Спасителя призывали к умирающему Лазарю, которого Он любил и называл своим другом, Он медлил, прождав еще 2 дня, прежде чем идти в Вифанию. Такое отношение могло бы удивить нас, но теперь мы знаем, почему Он медлил. Он пришел уже после смерти Лазаря, когда его сестры и все близкие уже не могли более ничего ожидать от Иисуса. И что же? Когда все казалось конченным, Господь вернул его к жизни, обратил плач их в радость и показал всем славу и могущество Божие. И с нами Господь часто поступает так же. Мы молимся усердно, мы неоднократно со слезами прибегаем к Нему, а все то, что нас огорчает, остается по-прежнему. Но Господь знает, почему Он не сразу отвечает на нашу молитву. Не будем же отчаиваться, будем верить, что Он нас слышит, и, может быть, когда нам покажется, что все пропало, тут-то и явится избавление. Будем помнить, что Он, милосердный, всемогущий, может сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем. Не станем же огорчать Его маловерием, а будем уповать, что искренняя молитва всегда будет услышана и исполнена во благо нам. 10 августа. «И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. Хотелось бы глубоко проникнуться смыслом этих слов. Строгая ответственность лежит на каждом из нас за употребление таланта, вверенного нам Богом. Будь то земное богатство, деньги, силы, здоровье, способности или духовное, одному больше, другому меньше, но все вверено человеку лишь на время и для того, чтобы он применил данное ему к делу на пользу ближнего и во славу Божию. От нас потребуется строгий отчет, и лишь в том случае услышим мы похвалу от Господа, как добрые рабы, если пустим в рост полученное нами, и из каждой частички извлечем пользу для других, не задерживая ничего чужого в недостойных руках наших. 11 августа. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои». Псалом 102, 2 и 3 стихи. Если бы мы всегда помнили все бесчисленные благодеяния Господа к нам, недостойным, в нас не осталось бы места для ропота и недовольства. Но мы слишком склонны помнить из прошлого одно только тяжелое. И часто, перечисляя все горести и невзгоды нашей жизни, мы забываем сопоставлять с ними те многие случаи, когда мы испытали на себе явное ощутительное действие милосердия и помощи Господа. Какая же неблагодарность к нашему Отцу Небесному и какое маловерие выказывается в нас при этом? Что бы сказали мы, если бы, несмотря на многочисленные услуги, оказанные нами нашему другу, он все-таки смотрел бы на нас с недоверием и сомневался бы в нашей дружбе? Мы бы, конечно, были возмущены таким отношением. Насколько же более грешим мы против Господа, когда, испытав уже неоднократно Его щедрую помощь и долготерпение, мы все еще сомневаемся в том, что наша молитва будет услышана, и со страхом смотрим в будущее. Не этого ожидает от нас Господь. Дух сомнения не может быть угоден Ему. Сколь же лучше было бы, если бы мы, постоянно осознавая свое недостоинство, хранили в сердце благодарную память о стольких доказательствах милосердия к нам нашего Спасителя и готовы были бы безропотно отдать Ему все, чего бы Он от нас не потребовал. Неужели же наша любовь к Господу еще так несовершенна, что когда настанет час покориться Его святой воле, мы поколеблемся с полной покорностью повторить слова Иова? «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, 1 глава, 21 стих. 12 августа. «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Ни одним серебром или золотом можем мы помочь ближнему. Если не всякому даны деньги, то зато каждый, и старый, и малый, и бедный, и богатый, может согреть одинокого приветливым словом, может облегчить чужое горе братским участием. Ни одно доброе движение сердца не пройдет незамеченным пред очами того, кто обещал награду даже за стакан воды, предложенный с любовью. Спаситель был беднее многих из нас. Он не имел ни денег, ни своего угла, где голову преклонить, а тем не менее какой богатый, неисчерпаемый источник любви и сострадания он изливал на весь мир, какой живой и доступный пример ежеминутной помощи всем страждущим он являет нам в своей земной жизни. Будем же и мы вместе с апостолами следовать по его стопам и без оговорки давать все, что имеем. Взирая постоянно на этот светлый образ нашего божественного Учителя, и мы найдем в нем, несомненно, силу и умение, хотя бы в самой слабой мере, подражать ему. 13 августа. «Непрестанно молитесь». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Будем просить его всем сердцем, чтобы он привлекал каждого из нас все более и более к себе, чтобы мы никогда не становились на молитву холодно и рассеянно или с совестью нечистую, сердцем непримиренным со всеми, но чтобы молитва наша каждый раз была живой беседой души с Богом. Тогда она не останется бесплодной. Принимая все прямо из рук Божиих, мы сами захотим всякий наш труд исполнить с усердием и по совести, не для похвалы людской, а для Него самого, и будем служить не как наемники, а как чада Божие, положив правду в основу всей нашей жизни. Будем же христианами не по имени только, но сделаемся истинными последователями Христа, живыми членами Церкви, отдав Ему все наше сердце. Тогда Он всемогущий, все нужды наши восполнит. Мы будем у верной пристани, уже здесь на земле, и как бы ни были высоки волны морские, они не зальют нас. Вот что обещает Господь тем, кто отдает себя Ему. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и исполнять». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих. «Да будет же Он с нами, и мы с Ним повсюду и всегда». 14 августа. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Послание Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Так и в нас среди скорбей должны преобладать радость и любовь. Страдая, забудем о себе, обратимся сперва молитвенно к Богу, а потом к страждущим братьям нашим, чтобы им помочь. Как отрадно, когда и в скорби нашей мы можем принести пользу ближнему и тем отчасти уподобиться Христу. Апостол Павел соединяет свои скорби со страданиями Христа и страдает для блага ближних. Он пишет Тимофею: «Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Христос пострадал, и мы должны страдать. Христос спас человечество своими страданиями, мы же среди скорби должны делать добро людям и склонять их к послушанию воли Божией. Без слов, без рассуждений, одним нашим примером мы можем указать путь к Господу, и жизнь наша обратится в живую проповедь. Пусть все скорбящие, все плачущие проникнутся всецело любовью Христа, отрекутся вполне от себя и от своих похотей, чтобы отдаться ближним. Пусть под сенью креста, указывающего путь к вечной жизни, соберутся все верующие, чтобы прославлять Отца Небесного. Нашими скорбями и болезнями будем прославлять Его, а не роптать. Возрадуемся во Христе. Во имя любви и веры мы можем перенести всякую скорбь смиренно, мирно, благодушно, без горечи и возмущения. Мы можем обратить эту скорбь во славу Божию и на пользу ближних. Придет час, когда мы в загробном мире поймем все значение наших страданий и будем за них благодарить Господа. Сеется в уничижении, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 43 стих. 15 августа. «Это я, не бойтесь». Евангелие от Марка, 6 глава, 50 стих. Во время бури, когда апостолы были в страхе, вдруг раздался знакомый голос: «Это я, не бойтесь!» И буря внезапно прекратилась, и ветер утих. Ученики были глубоко поражены этой внезапной переменой. Откуда это удивление, если еще накануне они же были свидетелями не менее дивного чуда? Евангелие отвечает: «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Стих 52. Итак, каждый раз, когда мы не понимаем голоса Божия и забываем милости Его, снова сомневаемся в Его помощи, будем помнить, что причина тому не недостаток памяти, а холодность чувства, потому что сердце наше окаменело. Внутреннее содержание, назидательная сторона, духовная связь совершившихся чудес ускользала от понимания учеников, а между тем Господь повторял им все тот же урок: «Полагайтесь на Меня». «И все мое будет ваше, помощь явится всегда, только не в ваше время, а в мое». Каждое чудо было залогом той неисчерпаемой любви, которая вновь проявляется в каждой жизни и будет проявляться бесконечно для всех тех, кто в нее уверовал. «Рука Божия не изменяет никому, ибо вовек милость Его» — Псалом 135, 6 стих. Чудеса Христовы призывали учеников к возрастанию в вере на основании опыта, чтобы они со свежими силами возвращались к своему служению. С тех пор ничто не изменилось. Христос тот же и вовек милость Его. Мы также можем бесстрашно вступить в борьбу с жизнью и победить всякого врага силою Христовой. Но каждый день необходимо обновлять эту силу, чтобы ее не потерять. Начиная день, который нередко готовит нам столько осложнений, мелких или крупных испытаний, надо прежде всего облекаться во Христа. Тогда мы можем спокойно ожидать неизвестную нам будущность. Он всегда, везде выведет победителями.